Вечером в этот день новая камеристка, раздевая принцессу Анну, к крайнему удивлению последней, неожиданно заговорила с ней о ее будущем супруге и со смелостью, какую совершенно исключал этикет, высказала свое убеждение в том, что высокое положение людей не всегда ограждает их от горя и многих крупных житейских невзгод. Анна Леопольдовна с удивлением взглянула на свою камеристку и пожелала узнать, кого именно она имела в виду в подобном разговоре. Та уклончиво ответила, что на ее родине далеко не все браки в сфере высшей аристократии и даже в сфере владетельных особ совершаются по личному выбору жениха и невесты, и что она предполагает, что такой далеко не отрадный закон царит и в России. Принцесса Анна не без удивления выслушала камеристку и в первый раз пристально и внимательно взглянула на нее, причем была поражена ее выдающейся, хотя и не симпатичной красотой. «А почему вы сами не вышли замуж?» – спросила она Регину. «Потому что я была очень разборчива, ваше высочество», – прямо и смело ответила камеристка. Принцесса Анна рассмеялась и затем спросила, «А женихов у вас было много?» «Да, очень много», – прежним уверенным тоном ответила Регина. «У вас на родине осталась семья?» – продолжала принцесса, заинтересованная оригинальной собеседницей. «Да, у меня там старушка-мать, ваше высочество. И вы помогаете ей?» «Да, я посылаю ей половину своего жалования». Анна Леопольдовна сочувственно взглянула на нее и в первый раз заметила, что ее камеристка одета так богато и почти роскошно, как не одевались и иные придворные дамы. Однако она не захотела подобным замечанием обидеть свою оригинальную собеседницу, но та как бы на лету поймала ее мысль и ответила на невысказанное ей замечание таким вызывающим взглядом, что принцесса, подчас довольно робкая, поневоле потупилась. Она вспомнила, что Регина была рекомендована и вызвана бароном, и почему-то почти раскаялась, что согласилась принять ее к себе на службу. «А герцога вы давно знаете?» – спросила принцесса, желая разрешением этого вопроса несколько выяснить себе личность своей камеристки. Та пристально взглянула на Анну Леопольдовну, и по ее красивому лицу промелькнула как бы тень какой-то досады. «Да, я помню его так же давно, как себя помню», – ответила она. «Я была еще ребенком, когда герцог бывал у нас, там, далеко на моей родине. Он в то время не был еще не так богат, не так знатен, как теперь. Вы его жену так же давно знаете? Нет, ее я знаю несравненно меньше». «И, кажется, не особенно горячо любите ее?» – спросила принцесса Анна, увлеченная какой-то непроизвольной откровенностью. «Да разве кто-нибудь любит ее?» – проговорила Регина тоном такой откровенной ненависти, что Анна Леопольдовна в душе поблагодарила Бога за то, что у нее нет таких врагов, как эта странная немка. Почти в тот же день на половине императрицы происходила другая, не менее характерная сцена. Герцог Берон, рассердившийся за что-то на любимую камер-юнкферу императрицы Юшкову, сделал ей строгий выговор, и она, недовольная и сильно оскорбленная, оставшись одна при императрице, с огорченным и убитым видом припала к ее руке и, заливаясь слезами, проговорила: «Недолго мне осталось быть при вашем величестве, недолго мне моим счастьем несказанным наслаждаться». «Про что ты говоришь? И кто отнимает у тебя твое счастье?» – сдвигая брови, спросила императрица, не любившая этих предисловий, за которыми обыкновенно следовали какие-нибудь новые каверзы или сплетни. В этом смысле за Юшковой всегда оставалась пальма первенства, и государыня, подчас любившая быть в курсе всего, что делалось при ее дворце, иногда не прочь была выслушать свою любимицу. Однако на этот раз Анна Иоанновна не была особенно расположена к беседе с придворной вестовщицей, и последняя, заметив это, еще сильнее пригорюнилась. «Договаривай, коли начала», — гневно заметила императрица. «Про что ты речь завела? Кто тебя обидел? На кого жалобу принести хочешь? Помилуйте, матушка вы наша. Да смею ли я, холопка, ваше величество, своими жалобами утруждать? Я свое место знаю и понимаю, чем я вашему величеству обязана и как должна себя перед вами содержать». «Знаешь, да не всегда исполняешь», — строго заметила государыня. «Договаривай, что ли, на кого я беду сочинила?» Юшкова обиделась. «Отроду я ябедницей перед вашим величеством не бывала», — сквозь слезы произнесла она. «Я к тому и свою речь повела, что я перед вашим величеством поставлена так, что мне грозит опала, коли я вовремя сама от вас убраться не догадаюсь. Да силушки моей не хватает. Привыкла я на наше солнышко красное каждый день любоваться. Не стерпит мое сердце преданное, чтобы вас, ваше величество, не видать. Не уйду я сама. Дождусь, пока лихие враги меня от вас выживут». «Никаких у тебя нет лихих врагов, и никто тебя выживать не думает. А если ты на герцога в обиде за то, что он обрезал тебя, так сама виновата. Не подвертывайся, не суй своего носа, куда не следует». Юшкова покраснела. «Уж кому бы гневаться на меня, да не его светлости», — извительно заметила она. Уж перед кем я лишним своим глупым словом и виновата, да не перед ним, как камень я молчу, слова от меня никто никогда не слыхал».